Глава 9. «Я могу активировать подрыв удаленно», — сообщила Мира. Я лишь головой покачал, не торопясь выбраться из машины. Камер в том районе нет, и это плохо. Но то, что они имеются в гостинице, очень даже хорошо. У меня есть подходящее заклинание, чтобы ударить в нужную точку, которая попадет в обзор объектива. А ведь никто мне ничего не сказал, когда я поймал Лукаса Мюллера у себя в номере. Значит, за камерами никто не следит постоянно. А на утро и не проверил. Повода-то не было заниматься такой рутиной. А теперь администратор, очевидно, решил подзаработать, сдав собственного клиента. И наверняка подотрет записи, чтобы самому не подставиться. А значит, никто не сможет связать меня со взрывом. Был я там или нет, никто знать не будет. Сам сотрудник гостиницы наверняка скоро уйдет, чтобы не стать случайной жертвой. Постучав пальцами по рулю, я вздохнул. «Подбери подходящее здание, из которого я смогу попасть в зачарование Арсения», — отдал распоряжение я. «Мы еще не доказали, что с этим связаны Арсений», — напомнила Мира. Я усмехнулся в ответ, выбрался из машины и решительно направился в магазин. Ассистентка стояла рядом со мной, листая бумажную карту города. Еще один способ показать, что исполняет мой приказ. «Приходите еще», — улыбнулась мне на прощание продавщица. «Непременно», — ответил я, прежде чем вернуться к машине. Багги задрожал, когда я запустил двигатель. Двигаться обратно к гостинице я не стал. У меня был совсем другой план, так что я направился прямиком в район Рябининых, где можно затеряться безликой машине, как не в кварталах такого же транспорта. «Собери все наши доказательства причастности Арсения к работе с Селивановым», — отдал приказ я. «И перешли их Инге Тальберг». Мира посмотрела на меня с удивлением. «А ты не хочешь через эти доказательства улучшить отношения с другими кланами?» — уточнила она и тут же изобразила подозрительность на лице. «Или ты уже готов связать свою жизнь с этой женщиной?» «Завидуешь?» — уточнил я, сворачивая в переулок, чтобы срезать путь. «Так и скажи, что сама с радостью бы прыгнула ко мне в постель, если бы у тебя была возможность». Мира покраснела и отвернулась. Молчание затянулось, но я не торопил, прекрасно понимая, что она выполняет поставленную задачу. А то, что развлекает разговором, это для моего же блага. «Я могу заставить тебя почувствовать мои прикосновения», — сообщила она, и в доказательство провела рукой по моим волосам. Затем ее ладошка спустилась по нагруднику к паху. Ощущения были настолько неотличимы от настоящих, что я чуть управление не потерял от удивления. Слишком неожиданной оказалась эта демонстрация. «Так что, если ты хочешь, я могу скрашивать твои одинокие ночи», придвинувшись ко мне так, что я ощутил давление ее груди на свое плечо, обдала меня горячим дыханием Мира. «Только скажи, Макс, и я буду твоей». Я дернул шеей от пробежавших через все тело мурашек. Это было слишком реалистично. И тело, спровоцированное мозгом, реагировало соответственно. Воображение рисовало картинки одна другой развратнее. Сразу же вспомнилось, как Мира клонировала себя в башне связи. Чудовищная способность. Встряхнувшись, я сделал движение, чтобы отстранить ассистентку, и ощутил под пальцами горячую плоть. «Так, прекрати сейчас же», — велел я. «И больше не будем возвращаться к этому вопросу. Никогда, это понятно». Блондинка нисколько не расстроилась, а лишь довольно улыбнулась, вернувшись на сиденье. «Файлы готовы к передаче», — отчиталась она. «Ты уверен, что хочешь отправить их шпионке Голли?» «Уверен», — подтвердил я. «И это будет крайне полезно для карьеры, к тому же никто другой не поверит, что эти доказательства подлинные. Я для окружающих никто, а и слову моему верить не станут, а Тальберг уже немного меня узнала». Мира кивнула, и я почувствовал, как вздрогнул вездеход, отправляя файлы. Припарковав багги в ряду таких же машин, я выбрался наружу и, заблокировав доступ для посторонних, направился переулками к выбранному ассистенткой дому. Естественно, двигались мы, стараясь не попадать на камеры. Вездеход был заглушен, чтобы по нему нельзя было отследить мое местоположение, но связь мы пока что оставили. Мало ли, Тальберг решится перезвонить, когда поймет, что у нее на руках оказалось. «Я могу подменить изображение», — напомнила Мира. «Ты будешь идти в другую сторону или вообще зайдешь куда-то. Иначе будет странно, что ты вышел из магазина и исчез с камеры». «Тебя точно не засекут», — уточнил я. Не хотелось бы объясняться потом с теми же комендариями, почему и как я взломал их систему наблюдения. Тем более, что, зацепившись за одно проникновение, они могут раскопать и то, что Мира сделала мне доступ в библиотеку. А это, как ни крути, враждебное действие по отношению к самому важному клану Дейлграда. К чему мне такие трудности? «Местные технологии для меня не проблема», — самодовольно усмехнулась шагающая рядом со мной блондинка. «Вычислить меня не получится. Не тот уровень у вас, к тому же я действую только локально, а не вламываясь во всю сеть. Такое вмешательство, даже если искать будешь, не найдешь. Не без гордости могу сказать, что я высшая форма виртуальной жизни в долине. Здесь мне нет равных. Пока ты не встретишь такого же владельца артефакта со своим искусственным разумом внутри, по крайней мере». «Тогда делай», — ответил я. Добраться до нужного здания было несложно. Просто отняло много времени. А оказавшись у двухэтажного строения, я не без помощи Миры получил доступ внутрь и поднялся на второй этаж. В квартире, которую нашла ассистентка, никого не было, хотя в ней явно жили. Милые расшитые шторки на окнах. В спальне на кровати лежит женское белье весьма соблазнительного вида. Определенно, у хозяйки квартиры была достаточно насыщенная жизнь. «Следи, чтобы хозяева не вернулись», — напомнил я. «Хочешь посмотреть, где сейчас владелица этих нарядов?» — с усмешкой предложила блондинка. Я молча посмотрел на нее с максимально возможным осуждением. В самом деле, сама настаивала на том, чтобы я отрегулировал гормональный баланс, а теперь прямо испытывает меня на прочность. «Я, кажется, сказал, что тема закрыта», — с нажимом произнес я. Мира покачала головой и фыркнула, запрыгивая на подоконник. Ее бедра прошли сквозь горшки с зеленью. Но ассистентку это совершенно не смутило. «Я делаю так, чтобы ты не волновался о том, что происходит», — пояснила она. «На тебя устроили охоту, Макс, а это значит, что твои враги уже сложили 2 и 2. Они знают, что это именно ты убиваешь людей Селивановых, и сегодняшняя попытка убрать тебя через диверсию — только начало». «Обычный вторник», — кивнул я, после чего открыл окно. — Помоги мне прицелиться. Наложив на себя око, чтобы точно не промахнуться, я тут же увидел транслируемую блендинг картинку собственного номера. — Тебе нужно пробить окно, — предупредила Мира. — После активации взрыва от него все равно ничего не останется, поэтому можно не сдерживаться. Я кивнул и вытащил из кармана снятый прицел. Смотреть я могу на какие угодно экраны, но заклинание мне швырять самому. Так что еще несколько секунд я собирался с духом, а после применил сверкающие лучи. 3 прямых полосы в дневном свете оказались практически незаметны. Но вот первая из них вырвалась в окно, пробив в нем дыру. Вторая влетела в дверь. Я все-таки промазал. Но третья загнулась под нужным углом и ударила в заколдованную раковину. Взрыв прогремел моментально. Я схватился за откос, чтобы устоять на ногах. Часть стены гостиницы, в которой находилась ванная, действительно вынесла множеством кусков поломанного бетона. Оконная рама рухнула на землю, в полете разлетаясь на разорванные детали. Внутри номера мгновенно разгорелся мощный пожар. Языки пламени вынырнули наружу через пролом и принялись облизывать здание. Я услышал вой сирены и даже различил брызги пены, но огонь не унимался, продолжая пожирать содержимое номера. Естественно, камеры тоже не пережили такого мощного заклинания. «Охренеть!» — выдохнул я. Мира похлопала меня по плечу и улыбнулась. Блондинка явно была крайне довольна ситуацией. «Вот и протестировали заклинание, а теперь уходим, пока нас никто не заметил», — сказала она. «Сейчас здесь будет очень людно». Закрыв за собой окно, я бросился на выход. Мира открыла мне дверь, и я сбежал вниз по лестнице раньше, чем на этаже появились жители дома, потревоженные взрывом. А к моменту, Когда к гостинице все же прилетели пожарные и полицейские дроны комендариев, я уже был в пути к оставленной машине. Вездеход на руке дрогнул, и я сдернул аппарат. «Привет, Тальберг!» — максимально добродушным голосом ответил на вызов я. «Ты живой?» — с искренним беспокойством уточнила Инга. «Только что твой номер взорвали, Лазарь! Что это за дерьмо? Во что ты вляпался?» «Приятно, что ты так за меня переживаешь. Я переслал тебе файлы», — отозвался я. «Досмотри их до конца сама. А пока что мне некогда. Когда вернусь, не знаю, но дела не ждут. Все, веселись». И, отключив вездеход, я дал Мире окончательно отсечь его от сети комендариев. Теперь на него не дозвониться и не вычислить местонахождение. Удобная штука, все-таки эти технологии предтечи. Багги выскользнул из Дейлграда через 15 минут, и все это время над городом можно было увидеть уходящий в синее небо столб черного дыма. Из каких бы материалов ни строили гостиницу, чадили они как подожженный склад покрышек. Миновав ворота, я вдавил педаль газа до упора, вставая на прорисованный мирой маршрут. Первый узел связи — жди нас. Предгорья сменились зелеными холмами. Горячие потоки воздуха били в лобовое стекло, проникали с боков, заросли менялись с каждым пройденным километром. Лес то сгущался, то наоборот расступался, открывая взору дикие поля, на которых можно было различить местных животных. На исходе второго часа пути мне попалось на такой проплешине целое стадо травоядных. Внешне они не походили ни на коров, ни на коней. Короткая шерсть, костяной панцирь вдоль хребта и один рог посреди лба. «Шипороги», — пояснила Мира. «Совсем не опасны для человека, если ты не нападешь первым. В библиотеке Дейлграда сказано, что их одомашнили несколько лет назад, и теперь на специальных фермах разводят на мясо, шкуру и молоко. Интересно, что в архивах создателей ничего похожего нет. Неужели какая-то мутация после катаклизма?» «Или же, пока ты лежала на складе, пропустила эксперименты по выведению скотины», — пожал плечами я, окончательно останавливая багги. «Привал». Ассистентка просто кивнула, не сводя взгляда со стада шипорогов. «Интересно, у всех здешних тварей такие названия, как будто их подбирал первоклашка без особой фантазии?» Посматривая по сторонам, я достал закупленный в магазине рацион и вскрыл его легким движением руки. Прессованное мясо вперемешку с местными ягодами. На гарнир порошковое пюре, которое нужно разводить из входящей в набор бутылки жирного бульона. К этому шел батончик с очень информативной надписью «Энергетик». Ну и кофе, который разводился обычной водой в избытке, имевшейся в долине. «Подогреть только не забудь, иначе не растворится», — напомнила мне Мира. «Читала, что сублимат совершенно невозможный на вкус. А вряд ли тебе понравится». Простейшее заклинание, а по сути фокус, и у меня в руке уже не просто вода, а самый настоящий кипяток, в который я и засыпал кофе. Порошок мгновенно растворился, так что оставалось лишь размешать его пластиковой ложкой. Прибор в комплект одноразового рациона входил только один, но я не особенно брезгливый. «Приятного аппетита», — пожелала мне Мира, и тут же забралась в багги, устроившись на заднем сиденье в позе лотоса. «Благодарю», — ответил я и поставил весь свой обед на капот багги. На вкус было вполне неплохо. Свою цену рационы однозначно отбивали. До этого я более дешевыми пользовался, там, конечно, все было не так прекрасно, а тут и приготовлено хорошо, и просто есть приятно. Мясо нужной кондиции, в правильной пропорции. Пюре ровно такое, как нужно. Подкачал только кофе, но это вопрос вкуса, просто сорт не мой. Дожевав батончик, совершенно обыкновенный шоколадный на вкус, я убрал мусор в контейнер и, бросив его в машину, сел за руль. За это время стадо шипорогов успело уйти за пределы обзора, но вряд ли они обитают в лесу. «Готов?» — уточнила ассистентка. «Да, сейчас поедем», — ответил я и поправил оружие так, чтобы оно лежало удобнее под рукой. Мира резко встала, опираясь на раму машины. «Опасность!» Знание просто оказалось у меня в голове, и точно так же, как я понял, откуда последует нападение, я осознал, что не успеваю включить защиту Багги. Обернувшись в кресле, я выставил ладонь навстречу летящему в меня искажению воздуха. Сверкающие лучи выстрелили в последний момент. Между нами оставалось всего полметра. Три удара сложились в один, и тварь отшвырнула через дорогу. Огромный серый кошак, похожий на рысь, перекатился по земле и в одно мгновение оказался на четырех лапах. Зверь был громадным. Даже в такой стойке он был мне по грудь в высоту. А я далеко не маленький мальчик. Две пары фиолетовых глаз, одни нормальные, вторые на висках, и смотрят в стороны. Из открытой пасти раздалось оглушительное шипение, от которого у меня встали дыбом волосы по всему телу. «Тенехват», — объявила Мира. «Он боится света, Макс!» Я кивнул, хватая пистолет. А кошак тем временем вновь исчез, и только по колыханию травы можно было бы отследить его перемещение. Но искусственный разум предтеч подсвечивал мне контуры крупного тела. Искаженный, будто от температуры воздух был слишком нечетким, чтобы обычным зрением его контролировать. Я поднял левую руку и наколдовал свет. Простейшее заклинание ударило по участку дороги прожектором, и тенехват вывалился из своей невидимости. Глаза, смотрящие вперед, закрылись, но те, что остались на висках, продолжали работать. Зверь повернул голову боком. Не теряя времени, я выстрелил в фиолетовый глаз, обращенный ко мне. Выстрел грохнул, и тенехват дернулся, но увернуться до конца не сумел. Пуля вошла ему между ребер, брызнула короткая струйка крови. Но сила удара оказалась слишком маленькой, чтобы зверя не то что опрокинуло, а хотя бы замедлило. «Магия, Макс!» — выкрикнула Мира. И я снова ударил заклинанием предтеч. Они хотя бы не промахивались. Три луча прочертили пространство между мной и зверем. На этот раз кошак взвизгнул, его швырнуло от меня, и он замер на боку, тяжело дыша. «Вот же крепкая тварь!» — прошептал я. «Когда же ты сдохнешь?» «Моих сил хватит только на 5 применений сверкающих лучей. И 2 уже израсходованы. Оставаться совсем без возможности колдовать как-то не хотелось. Привык я к тому, что магия всегда под рукой. А если спалить все, что есть, восстановление может занять куда больше времени, чем стандартный час». Тенехват испарился за мгновение до того, как новые лучи влетели в него. Магический удар разломал дорогу, образуя в ней глубокую воронку. Вдалеке я заметил шевеление высокой травы, в которой скрылся хищник, и я опустил руки. 1-0 в мою пользу, — кивнул я, с помощью Миры отслеживая, как спешно удаляется невидимый хищник. «Это было опасно», — заметила блондинка. «Тенехваты считаются одними из самых грозных зверей долины. И судя по тому, что он спокойно перенес 2 сверкающих луча подряд, совершенно заслуженно». «Да они же бронеплиты ломают», — ответил я, уже успокаиваясь после схватки. «Какой должна быть прочность костей, чтобы пережить такой урон?» Мира тут же нахальным тоном уточнила. «Мне произвести подсчет?» Я посмотрел на нее крайне внимательным взглядом и притворно обреченно вздохнул. «Действительно. Чего я требую от блондинки?» «Эй, я вообще-то выбирала образ, который понравится именно тебе», — обвинительно тыча пальцем мне в грудь, — заявила ассистентка. «Поехали», — ответил я, садясь за руль. Честно признаться, настроение немного подпортилось. Я уже как-то привык считать себя в долине самым опасным противником, и тот факт, что кошак сбежал, нисколько не успокаивал. А ведь, если верить карте, которую совместила Мира, основная часть пригодных для восстановления узлов расположена в зонах, где водятся самые опасные монстры. Мне нужно повышать собственную мощь, иначе мной кто-нибудь закусит. До самой ночи я вел Багги по дороге, а вот дальше нужно было углубляться в заросли. Очередное пятно леса на карте тянулось далеко, а наша цель скрывалась среди деревьев. «Можешь спать спокойно», — напомнила ассистентка. «Я прослежу, чтобы к нам никто не подобрался незамеченным». Я кивнул и, активировав защиту на Багги, опустил спинку сиденья, чтобы лечь поудобнее. Оружие лежало под рукой, чтобы в случае необходимости сразу же встретить опасность во всеоружии. Блондинка не напоминала, что мы так и не отработали зеркальное отражение, а меня не тянуло теперь экспериментировать. Резерв может пригодиться в любой момент, и тратить его на пустую отработку чар — не самое разумное решение. Первая ночевка за пределами города нервировала. Я то и дело просыпался от шорохов листвы, писка ночных птиц, и далекий вой, ничуть не похожий на волчий, даже не способствовал нормальному отдыху. Я будто снова оказался в зоне боевых действий, когда спать в полглаза было обыденностью. Вот только тело наемника к такому режиму было привычно, а изнеженный Вранов на подобное реагировал иначе. Нервы стегало тревогой. Стоило лишь заснуть чуть глубже. Погрузившись в очередную дрему, я едва прикрыл глаза, как ощутил прикосновение к щеке. «Доброе утро, Соня!» — с улыбкой поприветствовала меня Мира. «Пора вставать, Макс. Рассвет!» Я гляделся, проверяя, все ли в порядке. Так подумать, искусственный разум предтеч, способный проецировать ощущения, вполне способен отключить мое сознание и самостоятельно, управляя моим телом, делать все, что угодно. А потом вернуть меня в то же место и положение. Машина точно запомнит, как я засыпал. Впрочем, почему не поговорить на эту тему? А заодно приготовить очередной рацион. Кофе мне после такой ночи точно не помешает. «Я так не сделаю», — выслушав мой вопрос, ответила Мира. «Не хватит ресурсов». «А это сознательное ограничение создателей. В избежание опасных ситуаций ассистентам ограничили возможности еще на заре зарождения технологии искусственного разума». «Это хорошо. Восстания машины еще не хватало», — кивнул я, мешая кофе в кружке. Мира же, наоборот, задумалась. «Знаешь, возможно, ты и прав», — произнесла она. «Я не нашла в библиотеке Дейлграда толкового объяснения, что за барьер стоит вокруг долины. Но очевидно, что раз здесь после катаклизма выживали создатели, а барьер до сих пор работает, его поддерживает некая система. А учитывая долговечность технологий создателей, вполне возможно, что рано или поздно мы столкнемся с автоматизированными системами охраны». Я сделал глоток и почувствовал, как организм начинает оживать. «Ты же говорила, что сможешь ими управлять». «В теории, конечно», — кивнула блондинка. «Но на практике долина населена животными, которых не было во время моего создания. Где гарантия, что не изменились протоколы безопасности, когда цивилизация пострадала от катаклизма? И его природу, кстати, по-хорошему бы тоже установить». Я никак это не прокомментировал. Допив кофе, я уничтожил завтрак и, убрав мусор за собой, завел двигатель. Машина завибрировала, заводясь, и я размял суставы на руках. Проверив заряд защиты, я не стал ее отключать и просто поехал дальше. Ехать нам еще несколько часов. Нечего их тратить впустую. Место, выбранное предтечами для возведения узла связи, оказалось чертовски живописным. Высокая и широкая скала сливала вниз бурлящие потоки прозрачной воды. В свете солнца там прописалась радуга, под которой темнел густой лес. Я поставил машину неподалеку от обрыва, пока Мира любовалась видами. Захватив снаряжение, я приступил к методичному обустройству спуска. Неудивительно, что никто так и не нашел узел связи. Кому придет в голову спускаться с обрыва в пропасть? До земли здесь добрых метров 300. Сорвешься, и все, никто даже костей не найдет. Вход располагался на уровне 50 метров от начала водопада. И это наводило на определенные мысли. «Скажи, а предтечи летали?» — спросил я. Мира оторвалась от созерцания и мечтательно улыбнулась. «Да», — подтвердила она и тут же добавила. «Как иначе бы добирались до этого узла? Неужели ты думаешь, что цивилизация, способная создать искусственный разум, не сможет решить проблему гравитации, чтобы ее машины летали по воздуху?» Мне оставалось только головой покачать. Эта любовь ассистентки к предтечам, конечно, понятна. Она все-таки продукт куда более продвинутой цивилизации, чем человечество смогло добиться за тысячелетия своей истории. Но чувствовать себя дикарем, который нашел автомат Калашникова и, израсходовав патроны, приносит ему кровавые жертвы, чтобы задобрить злого бога войны, начинает надоедать. Потом расскажешь мне подробнее про быт твоих создателей», — объявил свое решение я. Мира кивнула и села на самый край обрыва, свесив ноги вниз. Я же проверил надежность вбитых клиньев, закончил вязать узлы и еще раз прошелся по ремням страховки. Если что-то пойдет не так, блондинка сможет только боль убрать, но даже на помощь позвать она не способна. Да и нет никого вокруг, чтобы откликнуться. «Ну, с Богом!» — выдохнул я, прежде чем сделать первый шаг за край. В памяти сразу же всплыли операции по штурму небоскребов, в которых участвовал Максим. Не помню подробностей, детали затерлись со временем, но ощущение свободного падения, когда лопнул основной трос, накатило резко и заставило ладони и спину вспотеть. Сказывалось еще и отсутствие подготовки дворянина. Никто не мог предположить, что сыну прокурора потребуется опыт альпинизма. Чертов белоручка, не мог хотя бы для собственного развития интересоваться чем-то полезным. Но, разумеется, во мне говорили нервы. И я продолжал спуск, пока не достиг нужной отметки. Мира подсвечивала подходящие места, на которые можно опереться или ухватиться. И теперь, когда я почти выбрал всю отведенную для спуска длину, пришло время двигаться под водопадом. «Какого хрена я вообще в это ввязался?» — прошептал я, прежде чем сделать рывок под льющую сверху ледяную воду. Холод отрезвил, смыв окончательно бредовые воспоминания, и я вцепился во влажные камни, едва не обрывая собственные ногти. Зато сразу же увидел нужную пещеру. До нее оставалось 10 метров. И здесь, под прикрытием водопада, предтечи оставили запасной выход. Конечно, за прошедшее время от вбитой в стену лестницы сохранились лишь обломки. Однако выемки под стопы остались на своем месте. Так что, стиснув зубы, я добрался до черного входа и, чуть оттолкнувшись от стены, влетел в эту темноту. Под ногами сухо заскрипел уже знакомый материал предтеч, и я с облегчением вытащил клин, чтобы вбить его в каменную стену у самого края пещеры и примотать к нему тросы. От холодного душа начинало потряхивать, да и близость водопада не добавляла мне радости. А уж то, что я совершенно не выспался, и вовсе портило настроение. Обернувшись к гермостворке, я выдохнул и уже собрался было искать дыру в стене, чтобы сунуть туда браслет. Но в этот момент преграда раскрылась, пропуская меня в ярко освещенный коридор. «Дорогая, я дома», — произнес я, переступая порог узла связи.